В этот самый момент в дом влетела сова с ежедневным пророком, который обычно за завтраком читала Вальбурга. Покружив немного над столом и скинув крыльями пару фруктов из вазы, она приземлилась около Кастора. Почтовая сова у пророка была довольно неприметной, но безумно кусачей, так что если ей не положить монетку за газету, можно запросто было лишиться пальцев или глаз. Рисковать Кастор не стал. Сперва он положил сове пару монет и лишь потом отвязал газету. На первой же странице были небольшие фотографии пятерых мужчин и одной женщины с тюремными табличками и одна, более крупная, волшебника в форме охранника Азкабана, в котором Кастор опознал того изверга, что он впечатал в стену, а на развороте – громогласная надпись. Пожиратели смерти убили в Азкабане. Маглорожденные убивают чистокровных и полукровок. Нашей редакции не так давно стало известно, что не ранее чем неделю назад в камерах Азкабана на нижних этажах было найдено два изуродованных трупа магов, предположительно пожирателей смерти. После проведенного расследования было выяснено, что маглорожденный охранник Джон Хикс в течение первой недели своей работы в северной тюрьме успел забить до смерти шестерых магов, заключенных в стенах Азкабана. Четверо из них – это обычные правонарушители, например, Роджер Бисли, маг-полукровка, окончивший школу всего 6 лет назад, был арестован и приговорен к 3 годам заключения в Азкабане за хранение яйца дракона, а Мэтью Морган, тоже полукровка немногим старше Роджера, получил срок за продажу запрещенного зелья, которое появилось в списке запрещенных всего пару лет назад. Выбирал Хикс чаще всего тех, у кого не было родственников или кто был полукровкой. Что же касается пожирателей смерти, то последними его жертвами, то есть 5-м и 6-м гвоздем в крышку его гроба, стали смерти Антонина Долохова и Беллатрисы Лестриндж. Тела этих двух несчастных были настолько сильно изуродованы, что, казалось, делал это как минимум свихнувшийся демон. Однако лица их остались нетронутыми, так что с опознанием у сотрудников Аврората проблем не возникло. После того, как Хикс осознал, что убил, да еще и так жестоко, двух чистокровных, он, побоявшись мести со стороны их родственников и друзей, спешно покинул Азкабан и, видимо, Англию. Пусть они и были помощниками того, кого нельзя называть, но они были людьми, и раз министерство не приговорило их к поцелую дементора, то простой маг также не мог выносить такой приговор, да и виновны ли они. Дальше Блэк читать не стал. То, что Рита, а то, что автором статьи была именно она, Кастор заприметил еще в начале прочтения, могла перевернуть все так, что Белла и Антонин окажутся чуть ли не жертвами злого поклепа или святыми мучениками, он не сомневался. Его больше волновало другое. Во-первых, то, что теперь, в спокойной обстановке, он узнал охранника, да и фамилию, Хикс. Джон Хикс был отцом Джейкоба Хикса, той сволочи, что убила Драка. От осознания того, что Джейкоб не родится, стало легче. Потому как разница в возрасте у Поттера и Хикса была 11 лет, а судя по тому, что он помнил из произошедшего в тюрьме, Джон не выжил. Единственный плюс, а вот дальше, хуже. Когда он появился на пороге камеры Беллы, она была жива, да и Долохов, а это, скорее всего, был он, лежал без сознания в соседней камере и совсем не был изуродованным трупом, как говорилось в статье. От осознания того, что это мог сделать только он, Кастору стало жутко. Да и то, что он ничего не помнил, только указывало на состоятельность версии о том, что это он убил 3 магов, одной из которых была его кузина. Но если Хикса было не жалко, то смерти Беллы и Антонина вызывали ноющую боль в сердце. И если с Беллой ясно, она его кузина, пусть и та еще сволочь, то с чего ему грустить о неизвестном пожирателе, Кастору было непонятно. Тряхнув головой, Блэк попытался выбросить из нее все обвинительные мысли и просмотреть свои воспоминания в омуте памяти. Поднявшись из-за стола, Кастор направился в комнатку с думосбором. Шанс на то, что получится увидеть те воспоминания, которых он не помнил, был минимальный, но все же был. Сама комната была очень маленькой и темной. Свет сюда практически не проникал, а из-за огромного количества рун зайти сюда мог только глава рода или тот, кому он дал разрешение. Так что прервать его сможет только Вальбурга, но она сейчас обижена на него, из-за чего до вечера из комнаты не выйдет. Смешно, но оказывается, эта женщина не столько жестока, как ранима. Сириус этого не понимал и часто ей грубил, а ее жестокость оказалась лишь защитным механизмом. Кастор это понял, когда застал Вальбургу, плачущую, после того, как она поругалась с сыном. Так что сейчас она до вечера просидит в комнате, а потом пойдет печь пирог, это ее успокаивало. Причем ее пироги, это что-то невообразимое. Кричер хоть и готовил превосходно, даже лучше домовиков Хогвартса, но и его стряпня уступала божественным пирогам в Альбурге. Подойдя к чаше, Кастор сосредоточился и изъял все воспоминания за прошедшие дни. Получилось не так уж и много, потому как почти неделю он был в отключке. Посмотрев в последний раз на серебристые нити, Блэк опустил их в чашу и направился туда же. «Просыпайтесь, наследник Блэк, сэр, лорд Нот просил передать, что через полчаса вас ждут за столом. Благодарю, лорд Нот, за чудесный завтрак. Ваши домовики, как всегда, готовят просто отменно. Блэк, давай сразимся на мечах, а? Нот, я похож на смертника? Вон, спроси у Забини, он похож. А ты отрави его тихонечко, и он, наконец, поймет, что твои зелья, это не его мечи, а гораздо более тонкая наука. Тя, ты не хочешь выпить чаю? Кас, у тебя все в порядке?» Воспоминания бежали как заведенные и приближались, наконец, к заветному моменту. Маг-охранник подошел к Белле и замахнулся для удара. Кастор же появился в проходе как раз в этот момент. Сначала все было в порядке. Он смотрел на охранника своими серыми глазами, но потом они поменяли свой цвет на ярко-зеленый, как раз на такой, какими они были, когда он был Поттером. Потом стали синими, как будто два сапфира вставили в его зрачок, что не сильно удивило Кастора, ведь у Певереллов были именно такие синие глаза, а он как-никак их потомок и лорд. Но вот потом они вдруг резко почернели, причем на самих зрачках это не закончилось, чернота потекла, и уже не было белков, только непроглядная тьма. От одного взгляда черных глаз охранника смело в стену с такой силой, что остаться живым у него шансов не было. Спустя несколько секунд вокруг его, Кастора, тела начал клубиться черный туман, который проникал наружу через кожу и концентрировался вокруг тела. На этом ясные воспоминания закончились, остальное все же виделось, но через призму темноты. От невероятной концентрации магии Белла потеряла сознание, а бездыханное тело охранника стало подниматься вихрем черной первородной энергии. Тьма поднимала тело все выше, а потом стала разрывать его на две части ровно пополам. Кровь брызнула во все стороны, кишки разрывались с отвратительнейшим звуком, кости хрустели, а волосы развивались во все стороны. От всего этого вида Блэка настоящего откровенно начало тошнить и чуть не вывернуло, а вот Блэка прошлого ничуть это не смущало. Похоже, что именно он это и делал. Когда тело наконец разделилось на две части, Кастор из прошлого пару раз взмахнул рукой, и тьма вокруг тела стала сгущаться. Сначала с половинками Хиггса ничего не происходило, но потом части стали дорастать у каждой половинки, и уже буквально через пару минут во тьме болталось два бездыханных тела Джона Хиггса. От удивления у Кастора из настоящего глаза стали как два блюдца. Теперь стало понятно, что за магия фонила на нижних этажах. И действительно, как можно было не догадаться, если кладбище Азкабана одно из самых огромных, да и само то место практически полностью пропиталось смертью и безысходностью, неким своеобразным мертвым безумием. Дементоры, по сути, просто забирали энергию и магию у заключенных, чтобы преобразовать ее в энергию смерти, но при этом сами ее не использовали. Они напоминали большой живой накопитель для некромагии, а для нее не было преград и барьеров. Некромантов оттого и убивали, что от их гнева невозможно было защититься, даже Фиделиус для них – просто дымка. Почему он ничего не помнил? Тут были виноваты чары Сангуинисцлама и то, что дар некромантии открылся впервые. Обычно это происходило на 11-летие юного мага смерти, и первый всплеск всегда был самым сильным, а тут. Но благо, что чары направили этот всплеск на то, чтобы спасти семью, а то ведь мог бы просто стереть тюрьму с лица земли вместе со всеми ее узниками. Так что Кастору повезло, что он выбрал именно этот ритуал, потому как под этими чарами у мага получались любые заклинания и ритуалы, даже если он читал о них всего один раз. А Поттер в свое время перечитал почти все книги по некромантии в библиотеке Блэков. Очень уж они интересными оказались. И там как раз был ритуал по разделению мертвой плоти, но выходили такие ритуалы только в местах с большой аурой смерти, для него даже не все кладбища подходили. На простом разделении Кастор из прошлого не остановился. Еще несколько взмахов и едва ли различимых слов, и оба тела стали меняться. У того, что было справа, стали отрастать длинные и кучерявые волосы, менялся разрез глаз, уменьшался нос, появилась талия и ноги стали тоньше, он стал похож на Беллатрису. У второго волосы стали прямые и доросли до плеч, появилась борода, черты лица стали мужественнее, он стал похож на Долохова. Если не всматриваться в сами тела, то лица полностью соответствовали оригиналам. Теперь стало ясно, почему тела были изуродованы. Если бы Кастор оставил их такими, то любой охранник понял бы, что что-то не так. Пара взмахов руки, и вся кровь, что чуть ранее залила пол камеры, растеклась у трупов Беллатриса и Долохова в обеих камерах. С еще одним взмахом руки, кости трупов оказались перебиты, а мышцы были рассечены множеством режущих, кое-где они даже были вырезаны. Теперь в камерах было четверо заключенных, двое из которых были зверски убиты. Осмотрев плоды трудов своих, Кастор из прошлого так хищно ухмыльнулся, что Кастор из настоящего нервно дернулся. А тот же, подхватив два магических потока, Беллатриса и Антонина, и прибрав все следы своего пребывания, аппарировал прочь из Азкабана. Через мгновение он оказался в каком-то ритуальном зале. На зал Блэк Мэннера он совершенно был не похож, на комнату Дамана Гримма, тем более. Самый большой интерес вызвал родовой камень. Полностью черный, он, кажется, притягивал не только взор, но и душу. Сам зал был безумно темным и страшным, но Кастору он показался самым замечательным и удивительным местом на свете. Как будто именно сюда он должен был попасть уже давно, будто он наконец вернулся домой. Душа его тут обрела ту самую гармонию, которой так не хватало с того самого дня, как он прочитал тот проклятый гримуар, пусть его состояние немного и улучшилось после проведения ритуала. «Парсмей», — произнес потусторонний голос, от которого у Кастора из настоящего пошли мурашки по коже. «Да, милорд», — домовик появился через секунду. Причем выглядел он не как обычно. Сейчас он больше напоминал человека, чем эльфа. «Парсмей, позаботься о наших гостях, вылечи их и приведи в норму, но не выпускай их из комнаты, не подпускай друг к другу. Запри их и перекрой магию до моего возвращения, а лучше вообще введи в лечебный сон. Хорошенько выспаться им не помешает». «Несомненно», — усмехнулся эльф, «а также попробуй выяснить все об этих волшебниках вплоть до третьего колена. Хотя про женщину можешь сильно не копать, а вот мужчина меня интересует очень детально. Они оба каким-то образом связаны со мной, причем при этом практически не связаны друг с другом. Но сначала перенеси меня домой и передай на руки Кричеру. Он должен обо мне позаботиться, так как я буду без сознания несколько дней. Я все выполню, мистер Блэк. Тогда приступай». После этих слов Кастор упал без чувств, а эльф подхватил его и растворился. Глава 10. Тщательно забытые родственнички. Часть 3. Вынырнув из омута памяти, Кастор впал в прострацию. Вот что значит фраза «бойтесь своих желаний». И зачем я только вписал этот 19-й пункт в свой план? Идиот. Высокомерный зазнавшийся идиот. Жил бы себе спокойно, занимался артефакторикой. Так нет, некромантии захотелось. Захотелось? Получите, распишитесь. Зло оскалившись на самого себя, Кастор покинул комнатку с омутом и вернулся к себе. От того, что он не убил Беллу и Антонина, на душе стало легче, будто свалилась тяжелая ноша, но вопрос о том, что ему с ними двоими делать, оставался открытым. Сперва, наверное, нужно было выяснить, кем же для него является этот маг. То, что они родственники, Кастор сообразил в тот момент, когда увидел, что Беллу охранник и пальцем не тронул. Он переместился к родственнику, которого избили до того состояния, что тот почти умер. Таковым был только Долохов. И единственным, кто мог рассказать о том, кем ему приходится Антонин, был его странный до невозможности, но все-таки родной и любимый, домовой эльф, Парсмей. Позвал его Кастор. «Да, мистер Блэк», — отозвался домовик через пару минут. «Простите за опоздание, я был в Сибири». «Где?» У Кастора от удивления выпал из рук карандаш, которым он собирался исправлять план в блокноте. «Что ты там делал? Вы просили узнать, кем вам приходится мистер Долохов, и я провел проверку. Каждый раз, когда голос домовика становился таким официальным и когда он принимал вид Парсмея и Певерелла, Кастор вспоминал идиотский план Драка, который, впрочем, сыграл немаловажную роль в расследовании его убийства. Поттер, голос у Драка был мягкий и нежный. «Ну давай попробуем, чего тебе стоит?» Глаза у него сделались такими же, как у того кота из мультика про зеленого людоеда и его друга осла, спасающего вместе с ним принцессу, имена которых Гарри не помнил. «Блэк, я сказал нет». Поттер хоть и сказал свое грозное «нет», но, глядя на Драка, готов был согласиться. Гарри никогда не мог устоять, когда тот строил такие глазки, и уже пожалел, что вообще познакомил его с магловской культурой. Именно из-за одного магловского фильма он и выносил ему сейчас мозг. «Ну, Поттер, ну давай попробуем. Я уверен, ты не пожалеешь», — настаивал неугомонный Малфой. «Нет, ну если не хочешь весь, давай хоть половинку. Ну, Гарри», — промурлыкал его имя Драко. Он не так часто нарушал свою привычку и называл его по имени вместо привычного язвительного «Поттер». «Как ты это себе представляешь? Что за бред? Нет, я не хочу портить себе психику», — отбрыкивался от глупых идей своего друга Гарри. «Ну, не хочешь ты быть главным, давай я буду», — радостно воскликнул Драко. «Нет, Драко, это неправильно». «Ах, неправильно, а то, что я от скуки с ума схожу». «Правильно. Раз ты совершил ошибку в своем артефакте, из-за которого мы не можем выйти из дома и пользоваться магией, то, будь любезен, хотя бы загладь вину. Я многого не прошу», — разозлился тот и стал носиться вокруг Поттера. «Драко, я, кажется, уже извинился. А в том, что артефакт испортился, виноват ты». «Ах, я», — возмутился тот. «Да, ты. Кто тебя просил врываться в мой кабинет и мешать ходу эксперимента? А кто забрал мой нож? Я говорил тебе его не трогать», — стал уже кричать Драко. «Но мне нужен был именно нож из рога единорога. Кто же виноват, что мой нож ты разбил? Опять я виноват? Да, хорошо придумал, ничего не скажешь. Чуть что, так сразу я. Что, боишься отвечать за свои поступки? Хотя да, как же я мог забыть, ты же трус, Поттер. Это тут при чем? Да и вообще, чего это я трус? Это ты трус, Малфой, а не я», — гневно выпалил Гарри, и только через 5 секунд к нему пришло осознание, что он только что сделал. «Драко, прости, но его уже и след простыл». Гарри выдохнул и ударил себя по лбу. А все так хорошо было, и как он умудрился снова назвать его Малфоем. Сколько бы они ни ругались, Драко никогда на него не обижался. Однажды они даже всерьез подрались на кулаках, но и тогда помирились буквально через 5 минут. Но все-таки единственное, что могло вывести его из себя, это упоминание фамилии Малфой, причем неважно, в каком контексте. В прошлый раз, когда Гарри так его назвал, он не выходил из комнаты 3 дня, это рекорд. До этого бойкот продолжался как минимум неделю. Казалось бы, прошло уже 13 лет, пора было забыть разногласия с отцом, но стоило напомнить Драко, что он когда-то был Малфоем, как тот замыкался в себе и молчал по несколько дней. Иногда Парсмей даже приходилось силой его вытаскивать к ясным очам Гарри, когда Драко сильно перебирал с алкоголем. Впрочем, потом и Гарри перебирал с алкоголем, и уже их двоих вытаскивали из запоя Невиллстя. Забини же обычно присоединялся к ним в тот момент, когда все 4 умирали от головной боли, принося с собой целительное антипохмельное. «Драко, ну прости меня». «Тишина, Драко». Из-за двери в комнату Блэка не доносилось ни единого звука. Если бы не отсутствие магии, то Поттер бы подумал, что на его комнату наложен полог тишины. «Мерлин, с тобой. Я согласен на твою идиотскую затею, только выходи». Снова тишина. «Драко, Бладжер, тебя тресни, я на все согласен. Я даже сам все сделаю, только выходи». Тишина, а потом резкий скрип двери, из-за которой появилась довольная мордашка Блэка. «Сам, говоришь, тогда ладно, Парсмей», — закричал довольный Драко. «Гарри, когда учился в школе, мечтал стать Аврором и всегда говорил об этом, если его спрашивали. В число интересующихся входил и Аластер Грюм, один из наиболее известных Авроров, сражавшихся против пожирателей смерти. Своеобразная легенда Аврората. Поттер сразу ему понравился, и после окончания школы Аластер собирался взять его в ученики, но что-то в глубине души говорило ему о том, что эту войну он не переживет. Поэтому, когда Поттер еще учился на 5-м курсе, Грозный Глаз стал записывать все, что знал, в отдельную зачарованную тетрадь. Так к маю 97-го года в эту безразмерную тетрадь он смог перенести все свои знания, причем в нее были вплетены и примеры в виде демонстрации воспоминаний. Так что если посмотреть со стороны, то это очень напоминало дневник Тома Риддла. Оттого Гарри не решался воспользоваться этими знаниями. Уж очень все это было странно и навевало не очень приятные воспоминания. Поэтому, вернувшись после оглашения завещания Грюма и получения этой тетрадки, он забросил ее в библиотеку и так ни разу и не открыл бы, если бы ее случайно не нашел Драко, который только недавно посмотрел магловский фильм про шпионов и захотел себе такого же. Причем сам становиться шпионом он не стремился. «Поттер, я аристократ, они не бегают по стране в поисках крупиц информации, а получают все из первых рук», — от лучших шпионов и разведчиков. А на вопрос, почему этим шпионом должен быть его домовик, тот отвечал с таким удивленным видом, будто Гарри спрашивал что-то, известное всем, но только не ему одному. А кто еще, Поттер? Домовики никогда не врут своим хозяевам, это раз, от их магии волшебники не защищаются, это два, ну, а в-третьих, тут все равно только мы с тобой и твой домовик. Нет, ну если хочешь, то давай шпионом будешь ты. Нет уж, увольте. Хорошо, Парсмей, так Парсмей. С того дня Поттер и, не дай Мерлин, вы так его назовете. Малфой занялись изучением тетрадки Грюма и обучением Парсмея всем премудростям из нее. Сами того не замечая, они тоже учились быть аврорами, и буквально через год в доме на Гримма 12 жили два обученных, но не проэкзаменованных аврора, личные ученики Аластера Грюма, и один домовик-шпион, который мог выпытать у любого волшебника нужную ему информацию так, что тот даже не заметит, что проговорился. И, что самое интересное, Парсмей теперь мог во время расследований превращаться в человека. Парсмей Певерелу, как его назвали, казалось бы, взрослые люди, был очень похож на себя в виде эльфа и не являлся чьей-то копией. Он был человеческим прототипом самого себя, и это чертовски нравилось Драко. Поттер и Блэк смогли усовершенствовать рунную цепочку Гарри, которую тот составил, чтобы авроры под прикрытием могли принимать личину другого человека, но так и не предъявил министерству, сказав, что попытка провалилась. А попытка удалась даже лучше, чем он ожидал, ведь у такого волшебника менялось все, вплоть до показателей крови. Нет, при проверке у гоблинов все бы выяснилось, да и кровную защиту так не обойти, но вот не засыпаться перед водопадом гибель воров или пройти в отдел тайн, куда перед входом нужно было приложить палец и отдать немного крови, можно. Поэтому, обговорив все с Драко и ребятами, они решили оставить разработку в секрете. Знали об их успехах только в отделе тайн, да и то только проверенные люди или те, кто дал обед. Каха, да, Блэк только вынырнул из прострации и понял, что домовик все это время стоял и ждал, пока он начнется. Рассказывай, что узнал. Это ваш дядя, сказал домовик, с улыбкой наблюдая за обескураженным хозяином. Кто? Кастор понял, что окончательно запутался. Не хватало еще ему ниоткуда взявшегося дяди-пожирателя. Все, что он знал о Долохове, так это то, что тот был пожирателем смерти родом из России. На этом информация о нем у Кастора заканчивалась, ведь даже Драко не знал большего. Как-то напившись, он рассказал Поттеру все, что смог вспомнить о всех пожирателях смерти, а Долохов был одним из тех, о ком никто ничего толком и не ведал. Антонин Карлус Долохов, уточнил домовик, сын Вячеслава Долохова, чистокровного в 20-м поколении русского мага, прибывшего по обмену опытом в Министерство магии Британии, и Эмилии Поттер, старшей сестры вашего деда Карлуса Поттера. У Карлуса Поттера была сестра, а почему ее не было на гобелене, ведь с ним я ознакомился, как только получил статус лорда Поттера, недоверчиво взглянул на него Кастор. Он был уверен, что если это его родственник, то со стороны Блэков, ну или, по крайней мере, Эвансов, хотя, по сути, это были те же Блэки, а ее выжгли с гобелена и изгнали из рода. Так как Поттеры были артефакторами, то на гобелене не осталось и следа бедной девушки. За что, удивился такой жестокости Блэк. Оказывается, его родственники со стороны отца, еще та загадка. Выжечь собственную дочь с гобелена за то, что она вышла замуж за иностранца. И не за какого-нибудь оборванца или бедняка, не за грязнокровку или могла, а за чистокровного в 20-м поколении. Бред. Видимо, Генри Поттер был слегка не в себе. Она сбежала с младшим министерским работником в Россию и стала Эммой Долоховой. Когда ваш прадед Генри Поттер запретил ей выходить замуж за иностранца, решив выдать за Паллукса Блэка, так как договор об объединении семей был заключен Генри еще до рождения девочки. С Блэками тогда разобрались, расторгнув предварительную помолвку Карлуса Поттера с Эммой Крэп и обручив его с Дарей Блэк, сестрой Паллукса, жених которой погиб незадолго до свадьбы Эмилии. А Паллукс женился на Ирме, тем самым скрепляя отношения между семьями, ведь Маркус Крэп, отец Ирмы, собирался объявить войну Поттерам за то, что его дочь бросили после объявления в обществе о помолвке. За это первая девушка, рожденная в роду Поттер, после заключения договора должна выйти замуж за представителя семейства Крэп, а Поттеры должны были женить своего первого сына на девушке из семейства Блэк. Причем условие, что у Дарья и Карлуса должен родиться именно сын, было обязательным. Но зачем? Джеймс же и так был наполовину Блэк, Все эти родственные и договорные браки всегда выбешивали Кастора до глубины души, а информация о том, что он должен будет отдать свою еще даже нерожденную дочь в род Крэббов, переводила его в состояние тихого бешенства. Как можно прожить с человеком всю жизнь без любви и изменять ему направо и налево? Отношения не могут строиться на простом уважении. Если воспринимать брак не как порыв двух влюбленных прожить всю жизнь вместе и делить одну постель на двоих, а как совместное проживание двух людей, искренне уважающих друг друга и не обязательно спящих вместе, готовящих друг другу завтраки, проводящих вместе все свое время и появляющихся вместе на всех, официальных и нет, мероприятиях, то у них с Драко была самая что ни на есть настоящая и крепкая семья. Детей только не хватало, а так все прямо идеально. Такую идеальную семью еще надо поискать. Некромантия, пожал плечами Парсмей. А при чем тут некромантия? Удивился Кастор. С каждым словом Парсмея ему не хотелось дальше слушать. Все это казалось сумбуром, но вот проскочившее слово, имеющее к нему непосредственное отношение, снова не дало ему откреститься от всего этого как от бреда. Да и в квалификации Парсмея он не сомневался. Нашел же он Хикса и Смита, хотя о причастности последнего Кастор и не догадывался. Вальбурга мне говорила, что у них была в семье парочка представителей, но от союзов с другими некромантами, а не их собственные. Как и у Поттеров, пусть они и потомки Певереллов, не рождалось ни одного некроманта после Иоланты, так что практически все некроманты Британии перевелись еще в 13 веке. Ни у одного Поттера не было синих глаз, как у некромантов Певереллов. Итан Певерелл, сын Игнатуса Певерелла, провел с Иолантой Певереллу, а позднее Поттер, ритуал сокрытия, отчего гены синих глаз были подавлены. Сыновей Итана и его кузена, сына Кадма Певерелла, носителей генов некромантов, убили, и из Певереллов остались только магически не очень сильная Иоланта и ее бездетный дядя Маркус. В принципе, если бы у нее родился сын, в ребенке должны были проснуться гены некромантов, но из-за ее прадедушки, отца Игнатуса Певерелла, который проводил ритуалы по пробуждению генов некромантов более чем у одного ребенка, а, как известно, некромантом становился только первый ребенок в семье, каждый последующий некромант передавал все меньше и меньше сил своему потомку. У лорда Певерелла все три сына были некромантами. У Антиоха детей не было, у Кадма был всего один сын, так что тот и сам стал некромантом. А вот у Игнатуса были два сына и дочь. Девочку он трогать не стал, а вот над Итаном был проведен ритуал, и он стал некромантом. Старший сын Игнатуса потомков не оставил, а вот у Итана родились двое сыновей-близнецов и девочка Иоланта. Причем никто из них изначально некромантом не был, так что лорд опять проводил ритуалы, из-за чего близнецы стали некромантами, а Иоланта просто могла проводить некоторые сложные некроманские ритуалы или создавать инфери, но даже после этого не могла полноценно пользоваться силами. А уж ее сын совсем не перенял ничего от некромантов. Поэтому принято считать, что именно лорд Певерелл уничтожил род некромантов. Оттого у Поттеров хоть и были гены от этого наследия, но всегда не более 30%. А Блэки? Блэки всегда были самыми хитрыми из темных семей. О том, что в их доме рождались некроманты, не знали даже члены этой семьи. Знал только глава рода, некромант-родственник, а это не всегда был один и тот же человек, и сам пробуждающийся. Отличительный цвет глаз у них был сочно-зеленым, причем настолько ярким, что завораживал всех. Но они тщательно скрывались, делая глаза то серыми, то черными, потому их роты не уничтожили, в отличие от двух других. Двух других, Поттер в свое время читал только про Певереллов. Кроме Певереллов и Блэков, некромантами были и Аскабаны, но те умерли, не оставив после себя ничего, кроме тюрьмы и пары сотен дементоров. Слишком уж примечательный у них был цвет глаз, лиловый. И если Блэкам хватало ума прятать свои глаза, то Аскабаны были для этого слишком беспечны. Они считали себя выше простых волшебников, за что и поплатились. Кстати, именно Блэки и способствовали их уничтожению. Только они и Певереллы, как некроманты, могли одолеть других некромантов. Но почему? Кастор и правда не понимал, зачем некромантам нужно было убивать друг друга. Их и так было немного, из-за глупости Певерелла их стало еще меньше, а так оставались вообще единицы. Последний лорд Аскабан был уверен, что простые волшебники ничего не смогут им сделать, и насильно обесчестил молодую леди Блэк, единственную и любимую дочь некроманта Блэка, так как этот род скрывал свою принадлежность к некромантам. Аскабаны о них ничего и не знали, Иначе бы тот лорд 300 раз подумал, прежде чем совершать такое. За это Блэк уничтожил не только самого лорда, но и всю его семью со всеми родственниками, за что и получил родовое проклятие. Его дочь покончила с собой, не справившись с позором. Детей у него больше не было. Жена умерла от горя, поэтому Блэк, передав титул главы рода и лордства своему младшему брату, направился вслед за женой и дочкой, пустив себе в лоб аваду. После него некромантов в семье не было, они потеряли всех магически сильных наследников, сохранив только часть генов. Ритуалы получались, но сверх того, нет. Поэтому они и решились на такие браки, чтобы возродить дар некромантов в семье. Но почему у Блэков не рождались некроманты, если тот же Сириус или Регулус – стопроцентные Блэки? Поттер и Блэки были единственными живыми носителями генов некромантов. Сначала Блэки действительно пытались пробудить дар с помощью близкородственных браков, но оказалось, что для пробуждения дара гены должны быть различными. Путем же браков Поттеров и Блэков они хотели добиться пробуждения, но добились только 50%. У вашего отца, он, как и Аланта, мог проводить некроманские ритуалы и поднимать инфери, но не хотел, считая это все темной магией. Если бы он женился на девушке из семейства Блэк, то их сын был бы некромантом. Но и Джеймс Поттер, и его невеста, Андромеда Блэк, выбрали себе в супруги, как все считали, маглорожденных волшебников. Когда Андромеда сбежала с Танксом, Белла уже была замужем за Лестринджем, а Нарцисса обещана Малфою. Из-за этого семьи Поттеров и Блэков так не любили друг друга. К поступлению вашего отца в школу Андромеда как раз ее закончила и выскочила замуж, а семьи уже разругались, поэтому дружба вашего отца и Сириуса так порицалась обеими сторонами. Брак с Лили Эванс Карлус Поттер не признал, однако и не расторгнул, хотя он мог, как глава своего рода. Парсмей, у меня несколько вопросов. Первый, откуда ты так много знаешь о Пивереллах? Не думаю, что на земле есть хоть один человек, который знает эту историю. Тот замок, в который вы меня вызвали и где сейчас находится ваши дядя и кузина, Пивереллу Касл, а там, в кабинете, находились хроники рода, описывающие деятельность всех некромантов семьи вплоть до того, с кем они встречались, будучи подростками, или какие споры затевали в детстве. А также я переговорил с портретами ваших предков. Они-то мне и рассказали про Блэков и Аскабанов. А про то, что случилось не так давно, то есть про Долоховых, я узнал в России. Вот тут как раз второй вопрос, что ты там делал? Я пообщался с домовиками семьи Долоховых и узнал, что отец Вячеслава также был не в восторге от иностранной невестки, поэтому выгнал младшего сына вместе с женой, оставив им только небольшой домик в глухом лесу. Но когда молодой маг Антонин Долохов был на втором курсе, он потерял обоих родителей, а Долоховы отказались помогать ему, из-за чего Антонин попал в приют. Тогда он решил отомстить им и Поттерам за то, что те выкинули его родителей за двери. Окончив школу и изучив темные искусства и дуэлинг, он наслал проклятие на Долоховых и отправился в Англию вслед за каким-то своим другом. Снять проклятие, кстати, смог только их местный некромант, так что гены в нем тоже непростые. Долоховы в предках имели Кощеевых, русских некромантов. Так что Антонин тоже стоит на уровне вашего отца, а именно, может проводить ритуалы и поднимать инфери. Блеск, дядя недонекромант и кузина, сошедшая с ума, при этом оба они пожиратели смерти, желающие возрождения Вальдемарта и моей смерти. И что мне с ними делать? Казалось бы, риторический вопрос, ведь с ними все равно придется уживаться, какими бы они придурочными ни были, но и тут домовик пришел на выручку. Нужен совет, сэр? С ухмылкой поинтересовался Парсмей. Сколько? Только и спросил Кастор. Такая своеобразная игра началась у них еще в прошлой жизни, и Кастор с улыбкой вспоминал первый год их совместной с Парсмей жизни. Парсмей. Поттер сидел в кресле и пил коньяк. Огневиски он не любил, а вот магловский коньяк 30-летней выдержки ему очень даже нравился. Да, сэр, чего желает хозяин? Пролепетал эльф и опустил голову. Парсмей, мы же договаривались, что ты не будешь через фразу говорить «сэр» или «хозяин». Гарри непомерно раздражало такое обращение. Он только-только отучил Парсмея наказывать себя за провинности и приучил носить не тряпки, а нормальную одежду. Все-таки были минусы в том, что домовики настолько сильно боялись хозяев, что выполняли все без возражений. Гарри знал, что если он попросил бы его сейчас сигануть с крыши дома, то он бы подчинился, не подумав и секунды. «Да, мистер Поттер, уже лучше». Парсмей, я хочу, чтобы ты научился читать и начал заниматься своим образованием. Мне нужен не безропотный слуга, а умный помощник и хороший друг. Изучи все книги в библиотеке Блэков, а после займись ее сортировкой. Мне нужно, чтобы ты мог ответить на любой вопрос, который я тебе задам. Можешь приступать». Поттер махнул рукой, и домовик растворился. Не так давно Поттер понял, что сам не осилит всю эту мощь, и решил прочитать лишь самые, по его мнению, интересные книги из библиотеки. Но то, что все знания семейства Блэк должны быть у него в шаговой доступности, он понимал. Раньше вся нужная информация быстро находилась Гермионой, а сам Гарри никогда не заморачивался по этому поводу, но с того момента, как она уехала в Болгарию, он терялся в библиотеках и часто нуждался в советах. После долгого мозгового штурма в голову к Поттеру забралась шикарная идея сделать из своего домовика портативную библиотеку. Вот он и решил не только получить пользу от обученного домовика, но и получить прекрасного собеседника, ведь впускать в свою одинокую холостяцкую жизнь он никого не хотел. Так уж вышло, что Парсмей взялся за эту миссию очень ответственно и уже через 10 лет прочитал все книги из библиотеки Блэков и мог ответить на любой вопрос. За это время многое изменилось. Например, к ним переехал Малфой, а хозяин, Поттер, принял несколько родов. После того, как книги в библиотеке закончились, Парсмей обратился к Гарри с удивительным предложением, которое потрясло того до глубины души. «Мистер Поттер, обращение сэр и хозяин все же удалось искоренить из лексикона домовика, а после прочтения нескольких книг по этикету Парсмей вообще сильно изменился, могу я внести некоторые предложения?» «Конечно, Парсмей, что ты хотел?» Поттер отложил книгу по менталистике, которую в последнее время весьма активно изучал. «Помните, вы спрашивали, какую бы я хотел награду за отличную работу?» «Вопрос еще в силе?» — спросил эльф и опустил глаза в пол. Как бы то ни было, просить домовые эльфы по природе своей не могли, и этот разговор давался ему нелегко. «Конечно, я не отказываюсь от своих слов. Если ты вносишь дельные предложения в мою работу, и от этого у меня увеличивается капитал, то почему я не могу поблагодарить тебя, как всех нормальных людей?» — ответил вопросом на вопрос Поттер, при этом приподняв одну бровь. «Так чего бы ты хотел, мистер Поттер? Разрешите мне покупать книги, чтобы пополнять библиотеку Блэков редкими и весьма ценными экземплярами». Что же, пожелание весьма солидное, учитывая, что некоторые такие фолианты стоят больше 1000 галлеонов. От услышанной цифры кончики ушей эльфа покраснели. Он занимался покупками и знал, что 1000 галлеонов – это очень большая сумма. Но пополнение библиотеки для потомков – благое дело, так что я согласен. После этих слов эльф чуть ли не подпрыгнул на месте от радости и кинулся обнимать Поттера. На самом деле и сам Поттер подумывал купить парочку книг для будущих поколений, ведь иногда в продаже появлялись очень даже редкие экземпляры, а с Парсмей это сделать и впрямь было удобнее. С тех пор, как Парсмей стал покупать различные фолианты, счета Поттера заметно уменьшились, на книги он не скупился, но зато столько полезной информации для своих изобретений он там нашел, и уже через 20 лет смог создать столько всего, что счета Поттеров увеличились чуть ли не вдвое, а это безумно много. После прохождения курсов молодого Аврора-шпиона и обретения человеческого облика Парсмей стал доставать книги, которые хранились в библиотеках чистокровных семейств, нуждавшихся в средствах. Если с эльфами иметь дело никто и не собирался, а с перекупщиками из лютного работать было себе дороже, то грамотному, солидному господину с портфелем за хорошую цену древние фолианты, причем даже с секретами рода, отдавали с большой охотой. Уже когда Поттер перешагнул порог в 90 лет, отношения его и домовика вышли на новый уровень. Нахватавшись от Драка язвительности и хитрости, тот мог с уверенностью пользоваться расположением своего хозяина и общаться с ним как с другом, причем при полном одобрении оного. Когда Поттер в очередной раз изобретал велосипед, то Парсмей мог спокойно подойти и раскритиковать его работу, а потом с самым ангельским выражением лица спросить: «Нужен совет, сэр?» Иногда он все же добавлял такое обращение, потому как звучало с ним куда более заковыристо. И если у Драка таким словом было «Поттер», то у Парсмей – «сэр». Когда же Парсмей появился уже в новом мире и снова стал похож на обычного раболепного эльфа, Гарри испугался, что потерял своего удивительного советчика, но буквально через секунду все понял, смешинки в уголках глаз все-таки выдали его. Оказалось, Парсмей просто не хотел выдавать Вальбурге и окружающим настоящий уровень своих знаний, ведь так интересно наблюдать за ошеломлением на их лицах, когда он в очередной раз нарушал все их представления о том, что можно, а что нельзя. Всего 8 фолиантов по некромантии. У Долоховых проблемы со средствами, и я хочу забрать самые значимые книги по интересующим нас вопросам, пока они не перепродали их другим. Парсмей, возьми мою чековую книжку от сейфа Поттеров и выкупи у них все более или менее интересующие нас книги. Можешь занизить цену. Пусть им гадость, а нам радость. Глаза эльфа блеснули недобрым огнем. Уж что-что, а гадости его учил делать лучший мастер этого дела, Драко Блэк. Глава 11. Неожиданное решение для легализации проблемных южиков. План Парсмей оказался не просто шокирующим, он оказался невероятным. Поттер Пивереллу никогда не знал, что такое в принципе возможно, хотя, лучше бы и не знал дальше. Такие знания могут принести огромные проблемы, причем не только ему, но и его быстро увеличивающейся семье. «Парсмей, ты серьезно?» – пробормотал все еще шокированный Блэк. «Ты понимаешь, что я буду за это наказан самой госпожой? И из-за чего? Из-за двух родственников, что я знать не знал в этом времени, и против которых воевал в прошлом?» «Нет, ну ты серьезно?» – он тряхнул головой, пытаясь выкинуть из нее эти самоубийственные планы. Госпожа сама предоставила смертным сыновьям своим этот ритуал и всегда лично присутствовала при его проведении. Цена, конечно, высока, да и плюс сильнейшее магическое истощение минимум на несколько месяцев, но так как вы еще не освоили силы, то магия не выходит наружу, а бурлит внутри, и это сыграет нам на руку. После ритуала вы будете чувствовать только сильное недомогание. Если не сделать это сейчас, то потом будет трудно объяснить отсутствие магических способностей, так как, по сути, на несколько месяцев вы станете маглом, даже не сквибом. Да и, я думаю, убивать вы не особо жаждете, а если потянуть еще немного, то без этого будет никак. Кастор и правда боялся кары госпожи. Если бы в этом плане не было столько переменных, то он непременно бы согласился на него в ту же секунду, родственники же. Однако все зависело от его силы. Силы этих двоих и расположение к нему госпожи, а это уж была очень сильная переменная. Прародительница не терпела слабости, и если она решит, что Кастор недостоин, то и он, и его родственники умрут. А ему бы этого очень и очень не хотелось. В тех книгах, что он читал в прошлой жизни, было множество примеров, когда госпожа не одобряла заявки от некромантов, считая таковых слишком слабыми и высокомерными. А он-то еще даже с силами не разобрался. «Парсмей, я, вы сможете, считайте это моей интуицией», — уверенно сказал эльф, «но я, не такой уж и слабый, ритуал не требует от вас ничего, кроме точного следования инструкции и достаточного магического резерва, и вообще, кто из нас мастер-ритуалист?» Хитро прищурившись поинтересовался Парсмей, но не некромагической же ритуалистики, стал снова отбрыкиваться Кастор, «начинаем все сначала», так он и отказывался, причем весьма категорично и продолжительно, но потом Парсмей притащил ему по данной теме кучу книг, причем и тех, что были у них, и тех, что нашлись у Долоховых, и еще у нескольких русских семей, и Блэку пришлось пересмотреть свои взгляды на этот ритуал. Оказалось, в России сейчас какие-то проблемы и всем нужны деньги, в том числе и волшебникам. То ли война какая-то, то ли революция, Парсмей так и не смог внятно объяснить, но это не важно. Важно было то, что маги с радостью распродавали все маломальски ценные фолианты из своих библиотек, причем по очень низким ценам. Таким образом, Парсмей выкупил уже 7 полных родовых библиотек и темных, и светлых семей и искал нуждающихся идиотов дальше с полного одобрения своего хозяина. Просмотреть книги можно и дома, а потом перепродать ненужные по более выгодной цене. То, что Парсмей не обманут, он был уверен. Такого обмани, и останешься не только без магии, но и без головы, что уже ощутили на себе двое магов-гопников, как их назвал эльф, ох уж эти русские, испортит мне Парсмей, которые пытались обчистить его, запустив непростительное. Пусть сейф и оскудел, очень и очень сильно, больше чем в половину, но библиотеки они пополнили знатно. Пока Парсмей перечислял все их приобретения, Кастор никак не мог не перебивать его. Большинство книг написаны на русском, но имеются книги и на других языках, болгарском, румынском, украинском, немецком. Серьезно? Парсилтанге. Откуда? Аккадском. Что за язык такой вообще? Шумерском. У них книги были? Мистер Блэк, вы идиот? Естественно, были. Прервался-таки Парсмей, потому что терпеть и дальше идиотские высказывания Кастора было невозможно. «Ну мало ли», — протянул Кастор, улыбнувшись. Ему так нравилось, когда Парсме излился, что он иногда специально прикидывался незнающим. В санскрите, коптском, Парсме на секунду прервался, чтобы посмотреть на реакцию Блэка. «Не смотри на меня так, я не знаю, что это за язык, но молчу же, арамейском и древнеегипетском». Но с вашими способностями это окажется не такой уж и большой проблемой. И действительно, на создание универсального артефакта переводчика для книг у Кастора ушла всего неделя. Так что, создав таких 5, для Поттерменера, Пивереллу Касла, Блэкхолла и личные для него Спарсмеи, он временно успокоился. Да и вопрос с деньгами не стоял остро. Сейфов у Поттеров было несколько, как и у Блэков, а сокровища Пивереллов хоть и не лежали в банке, но в Мэннере их оказалось пруд-пруди, одна только комната с золотыми слитками чего стоила. Помещение в 100 квадратных метров, полностью забитое золотом аж до дверей. О размерах комнаты, кстати, Кастор узнал от Парсмеи, так как, кроме заложенной слитками двери, ничего и не увидел. Такое количество драгоценного металла повергло нового хозяина дома в шок. Но Друадалис, домовой эльф Пивереллов, рассказал прелюбопытнейшую историю, связанную с этим золотом. Один из Пивереллов был слегка сумасшедшим, как писали его потомки. У него было хобби – воскрешать мертвецов, чьи рода прервались, а так как в то время многие волшебники умирали из-за страшной эпидемии, то прерванных фамилий было море. Вот умер последний в роду маг, а все его сокровища остались в запечатанном доме или в родовом сейфе навеки вечные. Тогда предок выбирал самого умного и предприимчивого в роду, неважно, насколько давно тот умер, и воскрешал его, тем самым воскрешая его фамилию. Кровь и магия рода снова возрождались в этом волшебнике. Почему его считали сумасшедшим? Да потому, что даже некроманту ничего не дается просто так. Воскресить только что умершего возможно, хоть и очень затратно, но если маг умер 5-10 лет назад, невозможно, да даже пара месяцев, уже перебор. Нельзя отбирать у госпожи тех, кого она уже забрала, а он воскрешал тех, кто умер 100-300 лет назад. За это он должен был заплатить, причем наверняка до сих пор расплачивался. Госпожа не та, от кого так легко уйти за грань. Что же за это он мог получить от несчастных, или счастливцев, которых воскресил? За это маг должен был передать ему 3/4 всего своего состояния и стать вассалом рода Пивереллу, а также беспрекословно слушаться любого его повеления. А самым первым желанием Пиверелла было женить этого волшебника, причем жену он всегда подбирал сам, и ни разу не ошибся, все браки были счастливыми и многодетными. Зачем он это делал, никто не знал, а если и знал, то сейчас уж точно уже никому не расскажет. Все последующие лорды считали, что он тем самым за счет своей души наращивал мощь и богатство рода, но никто не решался тратить ни грамма золота, что он принес в дом, только добивали комнатку, и через пару столетий она была забита до самых дверей и запечатана. Многие поколения Пивереллов, проживающие после него, хотели прочитать в хронике рода, что же двигало этим волшебником, но кроме зловещей надписи, кто прочитает это, будет медленно жариться со мной на костре в преисподней. Ничего не нашли, хотя, честно говоря, пытались многие. Кто-то даже поговаривал, что только истинный наследник сможет прочесть то, что там написано, но так за несколько столетий никто ничего и не прочел, а потом все и вовсе забыли. Все, но не домовики. Они из поколения в поколение передавали эту историю, чтобы выполнить наконец желание хозяина, самого могущественного волшебника всех времен, найти его наследника. Причем сына он имел, и тот был его наследником по крови, но не по духу. Все это домовики рассказывали Блэку и Парсмеи с таким упоением, что те боялись их прервать. Почему они им это рассказывали? Да Мерлин их знает, по их же словам, они никому об этом не говорили. Но что пытаться разобраться в мышлении домовиков? Легче махнуть рукой и согласиться. Но вот Парсмей, как хоть и далекий, но представитель мышления этого народа, почуял неладное. Никому не говорили, а парню с таким же именем, пусть и в прошлом, рассказали, непорядок. Парсмей, как они сказали, звали того почтенного некроманта-самоубийцу. Прошептал Блэк своему эльфу, пока домовики отвернулись. Гарри Пивереллу, КХМ, как мило. Интересно, почему Джеймс и Лили назвали меня именно так? Пробормотал Кастор, задумавшись. Дань предкам, предположил эльф. Не смеши мои уши, Парсмей, смех дурно на них влияет, начинают слышать, что не надо. Во-первых, Джеймс ненавидел предков. Во-вторых, как я понял тогда из рассказов бродяги, Джеймс искренне удивился, что имя будет таким, видимо, хотел другое, но какое, не сказал. А то, что на гобелине я был как Гарри, его весьма огорчило, но он, скорее всего, тогда решил, что это дело рук Лили. Ну, на совпадение это не сильно похоже. Согласен с тобой на 100%, таких совпадений не бывает. Тогда это магия, а значит, все не так просто, как мы предполагали до этого. Гарри Певерелл к концу жизни смог создать не только одну комнату, наполненную золотом, которое домовики переплавляли тут же, в кузнице в подземельях, но и еще пару помещений с драгоценными камнями, артефактами и украшениями. Также он значительно пополнил библиотеку рода. Когда Парсмей ее увидел, то чуть не расплакался. По сравнению с ней библиотека Хогвартса – ничто. Нет, серьезно, если так посчитать, то сюда влез бы ну минимум десяток школьных, если не больше, хотя та являлась одной из самых крупных в Британии. И плюс один подарок от предков некромантов-артефакторов – комната пространственно-временной аномалии. Когда в нее попадаешь, время идет или намного медленнее, или намного быстрее. Как так получалось, они, увы, не объяснили, но работала комната только у некромантов, для всех других она самая обычная. Один из Певереллов провел там несколько лет своей жизни, а оказалось, что снаружи прошло всего несколько месяцев, причем он не изменился ни на год. А когда Блэк задался вопросом, а что же он там ел и как ходил в уборную, получил логичный ответ. Домовик был с ним и во всем помогал. Для них эта комната также была открыта, конечно, если они магически связаны со своим хозяином-некромантом. После этого Парсмей словно сошел с ума и просил отпустить его в эту комнатку на пару деньков, но все же Кастор решил это отложить до его поступления в школу. Мало ли, попадет на ускорение. Вот после этого пусть хоть неделю там просидит. Но воспользоваться он этой комнаткой на свой страх и риск все-таки решился, пока Парсмей выкупал русских книги. В нее назнакомился со всем, что было по интересующему их вопросу. Ритуал оказался энергозатратным, даже очень. Да и решать тут должен был не только он, но и Вальбурга. Минусов в нем было предостаточно, и это если не считать самого большого, Кастор не мог больше использовать привычную магию. Это было самой большой потерей для него. Все то, чему он так упорно учился в прошлой жизни, ушло в небытие в тот самый момент, когда он стал некромантом. Ох, как он кричал. Нет, знания, конечно, остались, но вот направление магии изменилось с точностью да наоборот. Некромант, в силу своей особенности, не может использовать светленькие и слабенькие заклинания, коими являются все заклинания магов-простецов, кроме четырех порочных, кои мы можем использовать для услады души своей, писал Цефей Блэк в своей книге «Наставление для потомков некромантов». Светленькие и слабенькие, серьезно, и что за четыре порочных заклинания, Парсмей, нервно прокричал Кастор. Он не мог держать себя в руках с того самого момента, как не смог зажечь обыкновенный люмос, да и как, собственно, держать себя в руках, когда эти самые руки тряслись, как у могла алкаша. Нет, эти русские точно уже испортили мне эльфа, а этот эльф меня. Успокойтесь, мистер Блэк. Во времена Цефея таких заклинаний было четыре. Круциатус причиняет жуткую боль, заставляет биться в конвульсиях. Империус заставляет человека подчиняться заколдовавшему его волшебнику. Авада Кедавра – мгновенная безболезненная смерть. Долорим Мортиферум – заклинание мучительной смерти. Непростительное и еще какое-то сейчас простительное, истерически пробормотал Блэк. Потеря магии его сильно подкосила. Он не мог больше ничего. Только и осталось, что знание теории. Долорим Мортиферум был самым страшным из четырех. Человек в течение нескольких часов испытывал боль, которая была сравнима с Круциатусом, а потом умирал. И никто ничего не мог сделать, ни спасти, ни отменить. Даже тот, кто его наложил. Никто не мог даже убить этого человека, чтобы облегчить его мучения. Заклинания придумывали специально для публичной казни. Только некромант мог противостоять этому заклинанию и отменить его, но их было настолько мало, что их и не брали в расчет. Почему никто о нем не знает теперь? Блэк пытался отвлечься хотя бы на интересную информацию. Обычно это помогало, но сейчас его колотило, и он никак не мог сказать, что понимает то, что говорит ему Парсмей. Опять-таки некромант постарался. Элдридж Азкабан, единственный нормальный из всех Азкабанов, Он смог поставить блок на данное заклинание, так что даже если кто его и прочитает, не запомнить, не выполнить не сможет, а все, кто уже знал или умел, забудут. Ну, опять же, кроме некромантов. Все, кроме некромантов, Блэк снова истерически захохотал. «Леди Вальбурга, мы можем поговорить?» Обращаться к ней сейчас было крайне неразумно. Состояние у нее было крайне опасное, так что когда Регулус с Мией вернулись домой, буквально через два дня умотали опять куда глаза глядят. Но все же Кастор решился. «Мистер Поттер, я не хочу с вами разговаривать. Во-первых, вы 3 месяца не появлялись дома, а потом появились и сделали вид, что ничего не произошло. Думаете, это нормально, вот так умотать и слова не сказать? Хорошо, хоть Регулуса с Мией дома не было, и они не знают обо всем этом безобразии. А во-вторых, вы обещали мне спасти Беллу, а вместо этого она умерла раньше положенного срока». Вальбурга очень злилась, что Белла погибла, она же не знала, что та преспокойненько спала в доме у некроманта, и уже месяц называла Кастора исключительно мистер Поттер, что выражало крайнюю степень ее неудовольствия. «А если я скажу, что у меня есть к вам весьма дельное предложение, да и к тому же Белла жива-здорова?» Ох, не стоило ему так резко это говорить. Вальбурга лишилась чувств. По расчетам, которые проводили Вальбурга с Парсмей, самым удачным днем для начала проведения воззвания к госпоже было 25 июля. В целом воззвание к госпоже в данном ключе – это цепь ежедневных ритуалов, которые каждый день чуть ли не досуха выпивали силы юного некроманта. Первые и последние дни ритуалов – самые сложные. Другие 5 дней происходило простое вливание магии в родовой камень. Последний день должен будет выпасть на 31 июля, и если все пройдет удачно, то гобелен Блэков пополнится еще 2 именами. В первом ритуале Кастор должен был показать госпоже намерение спасти членов рода и подарить им новую жизнь, завязанную на нем самом, и если он проявит слабость, то ритуалы не переживут ни он, ни Белла с Антонином. Последний же ритуал – суд самой госпожи. В итоге она вынесет вердикт по положению этих 2 на семейном древе. Чаще всего те, ради кого взывали, становились единокровными младшими братьями и сестрами взывающего, при этом передавая взывающему всю исключительность своих родов, все способности и предрасположенности, взамен не беря ничего, если, конечно, госпожа не решит по-другому. А также с них спадали все проклятия и ограничения. Но вот в чем беда. Во-первых, те, кто вводится в род, становились одного возраста с некромантом, причем неважно, младше или старше они были раньше. Во-вторых, они теряли всю память. Это и делало ритуал непопулярным. Кто же захочет в 50-60 забыть все, не только как колдовать, но и как вести дела? Раньше воззвание к госпоже проводили отпрыски некромантов в том случае, если их родственники со стороны матери или отца подвергались смертельной опасности и жизнь их вскоре должна была прерваться. Это давало возможность дать им новую жизнь. Чтобы его провести, нужна большая концентрация сил. А концентрация эта достигает своего пика лишь несколько раз за всю жизнь некроманта. Во время его становления 11-15 лет, но ритуалы они не проводили, так как делать все должны были сами, причем четко и отлажено, а у детей не было таких познаний в ритуалистике. Если это девушка, то во время беременности, причем обязательно первой, с ребенком-некромантом. После рождения наследника-некроманта, за 10 дней до становления нового некроманта, за неделю до передачи титула лорда и за 3 дня до встречи с самой госпожой, то есть до их смерти. Иногда маги шли на хитрости и увеличивали количество магии смерти за счет убийств. Чаще всего в Британии это практиковала семья Аскабанов, реже Блэки и никогда Пивереллы. Они считали это доказательством собственной некомпетентности. Именно поэтому Пивереллы в конце концов оказались сильнейшим родом некромантов на территории Европы. Ведь если учиться колдовать с костылем, трудно потом научиться колдовать без него, а если уметь изначально без опоры, потом справиться с костылем гораздо легче, да и получится сильнее. Таких же устоев придерживались многие азиатские некроманты, которые иногда были даже посильнее пивереллов. Одним из таких родов были русские некроманты, Кощеевы. После того, как один из их потомков накликал беду на фамилию и раскрыл ее принадлежность к некромантам, они быстро сменили ее на Рюриковичей и стали князьями на Руси. Но им буквально за пару столетий разонравилось править государством, так что, оставив правление самому неспособному ребенку в семье, Скребу, они удалились в недра Сибири, где снова сменили фамилию и затерялись. Но с тех пор некроманты Сибири считались самыми способными и сильными, а Долоховы, кстати, родом были как раз из Сибири. Первый ритуал Кастор начал проводить ровно в полночь. Длился он 6 часов, но вроде бы как все получилось, первый бастион пройден. Белла и Антонин на всем протяжении ритуала все так же спали и излучали сияние. Белла, Шартрес, 1, а Антонин, Маренга, 2. У Кастора же было ощущение, что его душу выворачивают, препарируют все чувства и желания, проверяют на прочность каждую клеточку тела. Сияние вокруг него было разноцветным. Лиловые лепестки нежно укутывали толстые сапфировые нити, которые переплетались с такими же толстыми изумрудными канатами, образуя невероятной красоты узоры с вплетенными в них пепельно-серыми и кромешно-черными нитями. Все 6 часов, что он читал просьбы и воззвания к милости госпожи, он чувствовал, как магия вытекает из его тела, а узоры и сияние истончаются и теряют яркость. С последним словом ритуала Кастор потерял сознание и ушел в небытие. Проснулся он только в полдень и сразу стал готовиться к следующему ритуалу. Пусть они и были легче, но магический потенциал восстановить требовалось. Вальбурга вместе с Парсмей готовили убойное зелье для его рекреации.